Я в этом качестве все-таки слишком ненадежен. Сегодня есть, завтра нет. И никогда заранее не скажешь, когда наступит это завтра. Через 1000 лет или буквально через полчаса. Но пока карты терпеливо дожидались своего часа в Джуфиновом кармане. А Базилио на правах виновницы торжества восседала во главе стола и влюбленно взирала на своих гостей. Глазища ее от избытка чувств стали совсем огромными. Щеки раскраснелись, а нелепые косички как-то незаметно расплелись, превратившись в копну роскошных светло-рыжих кудрей. Удивительная красотка у нас, оказывается, получилась. А я-то поначалу решил комический персонаж. И мое темно-синее лаохе шло ей чрезвычайно. Что бы там сэр Мелифар не бурчал насчет моего пристрастия к старомодным линялым тряпкам. Художник-авангардист из него вышел отличный, но в вопросах выбора гардероба веры ему по-прежнему нет. И не будет никогда. Дикси. Я осторожно присел на подлокотник кресла, которое занимало Базилио, шепотом спросил «Все отлично?» и получил в ответ восхищенный кивок. Исполнив таким образом свои опекунские обязанности, я с легким сердцем перешел к следующему пункту программы — спасению мира от проголодавшегося себя. От этой ужасной беды я с присущим мне упорством спасаю мир ежедневно, не щадя живота своего, так что легенды обо мне слагают, в общем, не зря. Надо бы, наверное, открыть эту страшную тайну журналистам «Королевского голоса» и посмотреть, как они распорядятся попавшей в их руки сенсацией. Тогда я буду окончательно отмщен. Я обошел стол, понемножку таская еду из всех тарелок. Где пирожок, где котлету, где свернутый в трубочку блин с неведомой острой начинкой. Еда была все больше незнакомая, явно из какого-то неизвестного мне трактира. А я любопытный. «Слушайте», — спросил я, — «а кто заказывал еду? Отличная же! Откуда? И почему я там еще не был?» В гостиной повисло молчание. Присутствующие удивленно переглядывались. То ли искали виноватого, то ли просто пытались понять, чего я от них хочу. Наконец Миламори сказала, «Вообще-то мы были уверены, что еду заказал ты, и очень удивлялись, каким ты стал гостеприимным хозяином. Даже об угощении не забыл. По-моему, такое случилось впервые». «Ну, кстати, не впервые», — возразил я. «Но при этом оно не случилось. То есть именно сегодня я ничего не заказывал. Даже в голову не пришло. Думал, вы взрослые люди, сами как-нибудь добудете пропитание». «Ого!» — присвистнул Мелифара. «Выходит, у нас на столе стоит неопознанная еда неведомого происхождения. Практически попытка отравительства. Хотя лично я отравился бы еще и травился. Отличная кухня, простая, зато какая-то очень домашняя, как в детстве». «Как в нескольких разных детствах», — уточнил сэр Кофа. «Навскидку могу выделить 4 отчетливо проявившиеся тенденции. Провинциальная угуландская городская кухня конца эпохи орденов, сельская первой половины эпохи кодекса с этим ее незамысловатым, но милым лесным колдовством, не попавшим под законодательный запрет. Почти забытая в наше время традиционная столичная кухня, характерная для старых аристократических семей с кифайскими корнями. И, что самое неожиданное, ландоландская прибрежная кухня, причем не в более-менее популярной рыбацкой, а в малоизвестной пастушьей версии. Я уже собирался послать тебе зов и спросить, где ты отыскал такой интересный трактир. Ну, тут ты сам пришел. И зачем ты делаешь вид, будто не заказывал угощения? Бережешь свою репутацию главного столичного разгильдяя? Не переживай, мальчик, с нами можно быть откровенным. Мы никому не скажем, что на самом деле ты хороший хозяин». «Я не делаю вид, я правда ничего не заказывал», — вздохнул я. «Свинство с моей стороны, но тут ничего не попишешь. Вы все знаете меня не первый год и до сих пор не убили. Сами виноваты». «Ничего себе история!» — наконец подал голос Джуфин.